Справка. Настоящая справка выдана жителям хутора Барки Волынской области Украинской Советской Социалистической Республики Малюженко Степану Трофимовичу 1924 года рождения и Гончар Марии Григорьевне 1925 года рождения в том, что сего 6 января 1944 года они по любви и согласию вступили в законный брак. Гончар Мария берет фамилию супруга Малюженко. По восстановлении органов советской власти справка подлежит обмену на свидетельство ЗАГСа. Начальник партизанского гарнизона М. Тущенко. Хотя бумага не имела ни водяных знаков, ни герба, ни печати, хотя скреплял справку лишь кудреватый росчерк партизанского начальника, молодые приняли ее с благоговением. Документ был бережно сложен, после чего исчез под платками Марии. Супруги пожали Тущенко руку, поблагодарили за труды и теперь уже степенно, солидно покинули хату. Следующей посетительницей оказалась старуха из соседнего села. Она привезла больную внучку. Врача для приема партизан и местных жителей присылали из медчасти соединения по пятницам, а была только среда. Выяснилось, однако, что температуры у девочки нет, и больная жалуется лишь на слабость, на головные боли. Решили, что возвращаться домой бабке с внучкой не стоит, пусть поживут до пятницы у знакомых. Ну а сегодня к девочке зайдет медсестра. Побывали у Тущенко еще многие, обращались по самым разнообразным вопросам. Командир взвода решал их быстро, удивил и озадачил, только сухонький остроглазый старичок с бородкой клином. Последний из сегодняшних просителей. Поздоровавшись и присев на предложенный ему табурет, дедок пожевал губами, испытующе оглядел Михаила и сообщил, что приехал хлопотать не за себя, а за все село с ближайшими хуторами. «А в чем дело?» – спросил комзвода. «Ох, мы бы и сами, но куды уж самим? А треба, ох, як треба! Вот и зарешили запобеспокоите партизан. Вам же все едино. Хоч тута, хоч там. Для вас це раз плюнуть. Что все равно? Насчет чего хлопотать послали? Ох ты, бож мій, не сказав що? Память. За железницу наша справа. За семечки. Какие семечки? Подсолнух. Зупинку треба потягу зрубить. Все село просить. Вместе с хуторами. При чем тут поезд? Тут ты бестолковый, рассердился старик. С подсолнухом потяг. Ну, проще вымолвить эшелон с Чарториска. Мина его зупинить. В конце концов выяснилось, что немцы свозят сейчас на станцию из глубинных заготовительных пунктов подсолнечные семечки. Будут грузить вагоны для отправки в Германию. Крестьяне просят подорвать этот состав где-нибудь поближе к селу, чтобы семечки можно было разобрать. «Маслица бы жинки набили», — говорил дед. «Ох, соскучились без масла, особливо малы диты». «А где везмешь? Коров почти еще немае. Верно, кое-кто из селян конопельку сеял за огородами. Были бы с конопельной олией». «Так осенью бандеры до нас заскакивали, всю коноплю конями потравили». «Ну что ты зробишь? Сеяли мы подсолнух. По мне семечковая оля даже смачнее конопляной. Но и подсолнух Герман позабирал. Наши семечки в Чарториске лежат. И наши, и отовсюду. Как их везмешь назад? Зупинить потяг миной и все? Партизан просить. Народ так рассудил. Хиба ж це несправедливо?» Дед выжидательно посмотрел на командира взвода. Вот тут-то Михаил Тущенко и растерялся. Просьба совершенно необычная. Как это вдруг подорвать эшелон по заказу местных жителей? Конечно, минерам приходится проводить операции с разгрузкой. Бывает. Такая операция потруднее обычной. Нужны усиленные группы прикрытия, дополнительное минирование. Нужно заранее хорошо разведать, что в эшелоне везут. Разгружаются обычно поезда с оружием, боеприпасами, продовольствием. Но ведь, собственно, семечки тоже продовольствие. Ну, не совсем. Их еще превратить надо в продовольствие. Что же ответить деду? Минеров у взвода все равно нет. Доложить в батальон? Пожалуй, засмеют. Сейчас нехватка тола. Поезда подрывают только на выбор. Все больше бронепоезда. А тут семечки. Но старичок-то хороший. И по-своему правильно рассудили в селе. Что же ему сказать?